Есть даже случаи, граничащие с курьезом. В Соединенных Штатах Америки, например, где дети все свое свободное время проводят у телевизоров, один изобретательный отец смонтировал велотренажер с динамо-машиной, в который подключил телевизор. Хочешь смотреть передачу? Верти педали. Это, конечно, не решение проблемы, а такая же крайность, как и недозированный бег трусцой. Многие считают, чем больше, тем лучше. Между тем, в среде специалистов широко известен такой случай. Картер в свою бытность президентом Соединенных Штатов Америки во время одной из своих ежедневных пробежек упал, потеряв сознание. Причиной оказалась внезапно возникшая сердечная недостаточность. Теперь говорят о синдроме Картера. Физическое развитие человека не должно быть однобоким. Нужен и бег трусцой, и утренняя гимнастика, и ходьба, и аэробика. Но все разумно, в меру сил и в правильных соотношениях. Поэтому всегда, прежде чем начинать любые занятия, следует посоветоваться с врачом. Например, тот же столь популярный бег трусцой или аэробика. Вот и здесь есть противопоказания. Недавно перенесенные сотрясение мозга или другое заболевание центральной нервной системы, блуждающая почка, опущение внутренних органов, грыжи, некоторые виды сердечных заболеваний и так далее. А вот дозированная ходьба почти не имеет противопоказаний. Некоторые специалисты считают наиболее эффективной ходьбу босиком. Они утверждают, что таким образом стимулируется деятельность всех внутренних органов. Но даже и здесь, прежде чем начинать, следует обязательно проконсультироваться с врачом, ибо только он сможет учесть все особенности вашего организма и подобрать необходимый комплекс. Самодеятельные же занятия, основанные часто на превратном понимании роли физической культуры и вследствие этого неправильном использовании ее методов, могут оказать на организм неблагоприятные воздействия. Больше всего это относится к людям, перенесшим заболевание нервной системы. Не так давно я прочел газетные сообщения о молодом учителе, у которого после перенесенного клещевого энцефалита наступили параличи мышц рук. Учитель занялся самостоятельной терапией. Парализованными руками он из последних сил поднимал утюги и другие тяжести. В статье этот факт оценивался положительно. Автор акцентировал внимание на том, что его герой — сильный волевой человек. Казалось бы, результат был получен неплохой. Описанные события происходили в восстановительный период болезни, и, естественно, какие-то движения восстановились. Я не знаю дальнейшей судьбы этого человека, но знаю много других больных, перенесших такое же заболевание, с аналогичными последствиями. Некоторые из них с помощью больших физических нагрузок тоже пытались преодолеть, вылечить развившиеся параличи. Вместо этого у них нередко процесс обострялся, прогрессировал, что вело к усилению параличей и появлению новых. Здесь недопустима самодеятельность. Любой врач, специалист в этой области, знает, именно при этих формах заболевания противопоказаны и физические нагрузки, и массивные физические упражнения. Пренебрежение советом врача нередко дорого стоит больным.